Свадебный кубок Тассила. В эпоху раннего христианства сосуды для вина делались разной формы и называли их по-разному. Чаши, кубки, потиры. Наиболее ценные использовались в ритуальной обрядности. Например, православные пили из потир и тем самым причащались крови Христовой. В средние века во время больших торжественных застолий из кубков пили, как правило, вожди. Есть даже выражение «поднять за здравный кубок». У кубков изначально была своя устоявшаяся форма. Узкая посередине ножка, расширяющаяся кверху стенки и широкое основание. Вначале кубки делали из дерева, затем из керамики, а с IV века из металла. Позднее по заказу церковников их изготовляли из благородных металлов. Золото, серебра украшали драгоценными камнями. В качестве подарков их вручали особо отличившимся князьям, герцогам. Это был знак расположения, который выражал признательность и желание поддерживать добрые отношения. Во время пира из кубка сначала отпевал глава рода и, если хотел, пускал сосуд по кругу. Отпить из него вассалу означало приобщиться к царственному величию. В австрийском Кремсмюнстерском монастыре хранится стариннейший кубок ювелирной работы, возраст которого превышает 1200 лет. Как он попал в монастырь, кто были его создатели, неизвестно. Известно лишь, что это подарок на свадьбу баварскому герцогу Тассилу III. Тассилу III, племянник короля франков Карла Великого, в годы своего правления старался отстаивать свободу своих соплеменников, не допускал франков к своим владениям, баварским землям. Он служил своему великому дяде, а за его спиной вел переговоры с лангобардами, против которых воевал Карл. Тассилу не хотел оказывать помощь франкам, хотя многим был им обязан. Карл знал об этом, но не посчитал нужным наказывать своего своевольного племянника, надеясь, что тот исправится. Тот не исправился. Продолжал вести сепаратистскую политику, не хотел, чтобы Баварией управляли франки. В конце концов, Тассилу схватили, судили, приговорили к смертной казни. Но потом, в память о его благородных делах, смилостивились и оставили в живых. А чтобы он снова не начал смуту, отправили на постоянное поселение в одно отдаленное аббатство, где он и закончил свои дни. Герцог Тассилу довольно известен в Германии, особенно его почитают в Баварии, где он считается борцом за независимость. Если бы не он, то Бавария была бы французской. При нем возродились многие искусства. Он способствовал развитию городов, в частности, Регенсбурга. Кроме того, в его жизни были два важных события, которые привлекли к нему внимание искусствоведов и историков. Тассилу удачно женился на девице знатного происхождения по имени Лиутбирга, дочери лангобардского короля Дезидериуса. Этой женитьбой баварский герцог хотел расширить свои владения до Северной Италии. Не случайно ему на свадьбу, которая состоялась предположительно в 780 году, подарили редкий для того времени резной кубок с изображением Иисуса и евангелистов. У самого основания была надпись по латыни «Герцогу Тассилу, храброму, мужественному и его невесте Лиутбирге благородного происхождения». «Дорогой сосуд» — свидетельство почтения и уважения к личности Тассилу и его невесты. Предполагается, что подарок ему вручили первые церковные служители Кремсмюнстерского монастыря. Дело в том, что Тассилу был инициатором его создания и являлся, по сути, его хозяином. Отсюда дорогой подарок от церковников своему сюзерену. Кубок Тассилу сделан из бронзы, внутри покрыт золотом, наружные рисунки покрыты серебром. Его высота 25 сантиметров, весит свыше 3 килограммов. В него входит 1,75 литра вина, что одному человеку выпить было не под силу. Предполагается, что на основании кубка изображены Дева Мария и королева лангобардов Теодолинда. Во время больших застолий слуги постоянно подливали в него вино. Герцог произносил тост, отпевал и передавал тяжелый кубок по старшинству. Сейчас этот кубок не просто музейный экспонат. Его используют во время церковных богослужений в особо торжественных случаях. Например, 8 сентября 2007 года на праздновании Святой Мессы Папа Римский Бенедикт XVI взял этот кубок в руки и произнес молитву.